Мы встретились с ним взглядами, и все мои волнения растаяли. «Готово?» — спросил отец. Я поправила на голове диадему Кали, взяла под руку отца, и мы стали ждать, когда заиграет музыка. Раздались первые аккорды. Это была песня «У меня есть мечта» группы Абба. Под нее я и шагнула в оставшуюся часть своей жизни. Письмо от Луизы. «Привет. Прежде всего, спасибо всем читателям и литературным блогерам за то, что вы прочитали и обсудили сестру, а также рассказали о ней другим. Мой дебютный роман поднялся в рейтинге на первое место, чего я никак не ожидала, и за что чрезвычайно благодарна всем, кто меня поддержал. Надеюсь, вам понравится история Джены. Теория клеточной памяти завоевывает все больше приверженцев среди специалистов, а меня она буквально завораживает. Я углубилась в изучение этого вопроса, и большинство примеров, которые приводит моя героиня во время разговоров с Ванессой, взяты из реальной жизни. Меня поразило число людей, у которых после трансплантации органов происходят личностные изменения. Этому нет разумного объяснения. Каким образом реципиенты обретают память доноров, которых до этого не знали? Способна ли наука объяснить все на свете? Еще недавно сердце считалось средоточием мудрости и чувств. Каково ваше мнение? Я бы очень хотела узнать. Подарок — литературное произведение, я воспользовалась правом художника трактовать события по-своему. Описывая Джену, я больше внимания уделяла эмоциональному состоянию человека, находящегося на грани смерти, но, надеюсь, подошла разумно к этому вопросу с медицинской точки зрения и не упростила эффект пересадки органа. Меня восхищают родные доноров. Я и мои родственники давно написали заявление о готовности отдать свои органы. Если вы сделаете то же самое, вы сможете спасти чьи-то жизни. Я хочу узнать мнение читателей о книге. Со мной можно связаться на моем сайте в Твиттере или Фейсбуке. Спасибо, что нашли возможность провести время с Дженой. Если вам понравился подарок, я буду благодарна, если вы напишете небольшой отзыв. Это для меня очень важно. Луиза. Выражение признательности. Чтобы эта книга появилась на свет, пришлось потрудиться уйме людей. Я должна поблагодарить очень и очень многих. Во-первых, электронное издательство «Book Tour» и весь его персонал. Тех, кто за сценой, а также других авторов, оказывавших мне постоянную поддержку. Моего редактора Лидию Вассар-Смит, Генри Стедмена, придумавшего потрясающую обложку, и Рори Скарфа, чья вера в меня имела для меня большое значение. В прошлом году я познакомилась с несколькими очень приятными людьми, как в интернете, так и лично, и признательна блогерам за их неустанный труд. Нас объединяет любовь к литературе, и я особенно благодарна за каждый отзыв о моих произведениях. Когда я увидела свою работу опубликованной, мне было очень интересно делиться этим новым ощущением с моим виртуальным литературным другом Сэмом Каррингтоном, который ежедневно помогал мне к нему привыкать, а также с Томом Бейлом, у которого всегда находились ответы на мои бесконечные вопросы, возникавшие в первый год моего существования в качестве публикуемого автора. Спасибо Лин Ларен за ее подсказки во всем, что касалось полицейских операций. Если в тексте остались какие-то ошибки, то вина в этом исключительно моя. Спасибо Саре Хаммонд за ее чуткое ухо и ту цитату, которая всегда будет висеть над моим рабочим столом. Благодарю Сару Уайт за постоянную поддержку. Саймона Адамсона за чтение черновиков, Бекки Бриджес за то, что рассказала о специфике работы ветеринарной сестры. Я в большом долгу перед Эммой Митчелл, Лусил Грант и Миком Уином, щедро тратившими свое время, чтобы подарок стал таким, каков он сейчас. Я благодарна моим родным за любовь и поддержку, особенно маме Диане Хоктон, которая терпела меня весь этот напряженный год, и тете Джуди Кингстон за ее поддержку. Спасибо, Карен Эблбай, моей несравненной сестре. Наверное, я редко говорю, что очень тебя люблю, но поверь, это так. Спасибо Калуму, Кэю и Финли, моим потрясающим мальчишкам, заставляющим меня стремиться к тому, чтобы стать лучше, насколько это возможно. Какими бы большими вы ни выросли, вы навсегда останетесь моим миром. Заканчивая писать подарок, я радовалась, что у меня есть муж. Спасибо, Тим, за то, что замещал меня во всех домашних делах. А еще за твою непоколебимую уверенность в том, что я способна написать вторую книгу. И, конечно, спасибо Йену Хоули, которого я очень люблю и буду любить всегда. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2019 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова, читала Леонтина Бродская.